Мысль, облеченная в форму, становится мыслеобразом и пульсирует энергией породившего ее сознания. Порождение таких мыслей, причин, во власти человека. Но как только причина оформлена и закончена, становится она следствием, уже не подвластным породившей ее воле, ибо что же может уничтожить мысль? А мысли живут, воздействуя на своего породителя и на окружающих людей, животных, растения и всю природу невидимого и видимого мира. Мыслеобраз, выпущенный из конвейера сознания, начинает свое независимое, самодавляющее существование. Много людей являются жертвами своих неудачных мыслей. На примерах психических неуравновесий видите крайность этого воздействия мысленных форм на сознание. Уничтожить мысль нельзя, но подавить ее силу мыслью более сильной и упорной возможно. Власть мыслей, кристаллизованных длительными привычками, настолько сильна, что освободиться от них многие находят совершенно невозможно. Мы полагаем, что для растущей психической энергии невозможного нет, ибо именно ростом этой энергии обуславливается и растущая сила вновь создаваемых мыслеобразов, которые оказываются сильнее прежних, порожденных энергией более слабого потенциала. Победителем называем того, чья огненная мощь все время растет, преодолевая упорно и постоянно свои собственные порождения прошлого. Осознание этого дает ощущение силы и уверенности в победе. Победитель сужденный знает, что несмотря ни на что, в конечном итоге он победит. Называем победителем того, кто не побеждаем своими порождениями.